на нарисованный корабль в нарисованном океане. Два дня спустя, находясь к северу от островов Зеленого мыса, 22 градуса 28 минут северной широты, 23 градуса 5 минут западной долготы, мы вошли в полосу северо-восточного пассата. Было воскресенье. На корабле производилась генеральная уборка, первая после выхода в море. За один день мы перешли из чистых прозрачных голубых вод в мутные темно-зеленые. Предполагают, что столь разительное изменение цвета моря, наблюдавшееся почти в тех же местах экспедиции на Discovery, вызвано огромным скоплением пелагической фауны – планктона. Планктон дрейфует по поверхности океана, в отличие от нектона, который плывет под ней. Терра-Нова была оснащена сетями с очень мелкими ячейками для сбора этих крохотных обитателей открытого моря вместе с водорослями, мельчайшими растительными организмами, которые служат планктону обильным кормом. Планктонные сети можно опускать на полном ходу судна, и мы не ленились брать пробы. 5 июля преподнесло нам неприятный сюрприз. В 10:30 утра вдруг раздался звон судового колокола, а вслед за ним команда: «Занять места по пожарной тревоге!» Два огнетушителя «Мини-Макс» быстро справились с огнем. Он вспыхнул в лазарете от зажженной лампы, опрокинутой качкой. Вскоре о нем напоминали лишь подпаленные бумаги, сильный смрад и большие лужи на полу. Но мы поняли, как опасен пожар на такой старой деревянной посудине, и с тех пор вели себя осторожнее. В таком путешествии природа выступает в своем наиболее привлекательном обличье. А тут еще рядом был человек, как свои 5 пальцев, знающий китов, дельфинов, морских свиней, рыб, птиц, паразитов, планктон, радий и многое другое, что мы наблюдали в микроскоп или бинокль. Нельсон поймал португальского военного кораблика «Арасюза», проплывавшего под кормовым подзором у самого борта. Эти животные распространены очень широко, но понять, насколько они красивы, способен лишь тот, кто имел случай наблюдать, как они, только что извлеченные из морской пучины, носятся в большом стеклянном резервуаре, сверкая всеми своими красками. Португальский кораблик отчаянно пытался выбраться из резервуара и норовил ужалить каждого, кто до него дотрагивался. Уилсон его зарисовал. С первой до последней минуты плавания изучение жизни в любых ее проявлениях увлекала всех на борту. А когда мы встали у антарктических берегов, каждого участника экспедиции интересовало все, что может существовать на окраинах этого огромного бесплодного континента. Не только офицеры львиную долю времени свободного от обязательных служебных и научных занятий, тратили на то, что помогали зоологам вести наблюдения. Но и матросы многое сделали для сбора и обработки доставленных экспедицией образцов. Некоторые, например, научились прекрасно набивать чучело птиц. Бывало даже, что то и дело, раздававшиеся восторженные крики «Кит! Кит!» или «Новая птица! Дельфины!» вызывали у зоолога, поглощавшего в это время обед, куда меньше восторг, чем у натуралистов-любителей. Надо сказать, что благоприятные условия для наблюдений за жизнью морских птиц, китов, дельфинов и иных форм жизни в море, даже тех сравнительно малочисленных, что видны на его поверхности, складываются нечасто. Современный лайнер движется слишком стремительно. Он, в отличие от Терра-Новы, не успевает привлечь к себе живые существа, а если и привлекает, то, едва показавшись, они тут же исчезают. Тем, кто хочет изучать жизнь моря, а она ждет своих исследователей, я бы советовал путешествовать на грузовых пароходах или еще лучше на парусниках. У носа корабля постоянно резвились дельфины, словно приглашая разглядеть их как следует. Часто в поле зрения появлялись киты. Иногда они даже следовали за кораблем, как и сотни морских птиц, буревестников, морских кочурок, альбатросов. Офицеры с начала и до конца рейса вели специальный судовой журнал, ставший убедительным свидетельством их страстной увлеченности наблюдениями за жизнью моря. Ежечасно они заносили туда сведения о том, каких животных в каком количестве заметили, подробнейшим образом описывали их характерные приметы и особенности поведения. Будем надеяться, что лица, занятые обработкой материалов экспедиции, не обойдут вниманием эти записи, делавшиеся с таким тщанием, подчас в очень трудных погодных и навигационных условиях. Журнал был в основном детищем Пеннелла, неутомимого и точного наблюдателя, но помогали ему многие. Примерно 7 июля мы вышли из северо-восточного пассата и попали в экваториальную штилевую полосу. В целом на погоду грех было жаловаться. До южного Тринидада нам не досаждали ни бури, ни сильное волнение. И поскольку считается, что на старом судне без современной вентиляции в тропиках не может не быть душно, спали мы, да и вообще жили преимущественно на палубе. Если же ночью начинался дождь, а дожди в этом районе не редкость, между закутанными фигурами разгорался спор. Что лучше, мокнуть под дождем наверху или потеть от жары внизу? И если дождь упорствовал, сонные, немного раздраженные люди с охапками пропитанных влагой спальных принадлежностей старались протиснуться по узкому трапу в кают-компанию. Между тем, в такую погоду, когда нет палящего зноя, судно с толстой деревянной обшивкой сохраняет внутри приятную прохладу. Вот отчего мы действительно страдали, так это от недостатка пресной воды. Мыться ею считалось непозволительно роскошью, разрешалось только брать один стакан для бритья. «Что за беда, скажете вы, когда кругом сколько угодно морской воды?» Верно, конечно, если только не приходится делать очень грязную работу. Некоторые же из наших офицеров чуть не каждый день возили с углем и могли на собственной шкуре убедиться, что никакое количество холодной морской воды, даже с так называемым «морским мылом», не в состоянии смыть угольную пыль. Выход был один — войти в сговор с кочегарами и выпросить немного воды из котлов. Поэтому, может быть, не совсем бескорыстно, кое-кто из нас при прохождении тропиков добровольно вызывался в утреннюю, да и в дневную вахту подменять занемогших кочегаров. Через какое-то время каждый убеждался, что только привыкнув и овладев приемами работы, можно выстоять смену в кочегарке. Дело в том, что на корабле не было принудительной тяги или современных вентиляционных устройств, и адское требовалось терпение, чтобы провести 4 часа у огнедышащей печи, какой становилась в тропиках кочегарка Терра-Новы. Спасал только сильный ветер, когда он задувал в единственную вентиляционную трубу. А труд при этом каторжный. Кидать уголь в топку раз за разом — детская игра по сравнению с работой понедельником, увесистым инструментом, которым разбивают шлак и сгребают уголь для придания пламени определенной формы. Котлы были цилиндрические, морские, топки, 2 метра в длину, 1 метр в ширину. Задняя стенка немного ниже передней. Пламя должно было иметь форму клина, высотою около 23 сантиметров сзади и около 15 перед входным отверстием. Следовало поддерживать давление между отметками 70 и 80, но для этого надо было потрудиться, и мы трудились. Выпадали, однако, и неприятные дни. При неослабной жаре дождь лил, как из ведра, и все промокало насквозь и на палубе, и внизу. Зато мы запасались пресной водой, наполняли все ведра, матросы раздевались догола и бегали по палубе или же устраивались под световым люком между лабораториями и кают-компанией, и влившийся из люка струе стирали невероятно грязную одежду. Как мы ни старались законопатить все щели, вода протекала на койке. Спать под непрекращающейся капелью было истинной мукой. Эти влажные жаркие дни раздражали больше, чем впоследствии месяцы, тоже дождливой, сырой, но более прохладной погоды. Однако, к чести экспедиции, должен сказать, что и тогда между нами не возникло трений, хотя тесно было, как сельдям в бочке. Опишу типичный день. 12 июля, 4 градуса 57 минут северной широты, 22 градуса 4 минуты западной долготы. После очень жаркой дождливой ночи налетает шквал, как раз когда мы завтракаем. Мы поднимаемся наверх и до 9:30 утра ставим паруса. Затем, примостившись под струйками воды на палубе, до полудня стираем. Но тут ветер стихает, хотя дождь не прекращается. Убираем паруса, мокрые, тяжелые, весьма неприятное занятие. Но вот оно позади. Принимаемся за грузы, перебрасываем уголь. И так до 7 часов вечера. После ужина с наслаждением ложимся спать. 15 июля, 0 градусов 40 минут северной широты, 21 градус 56 минут западной долготы. Пересекли экватор со всей подобающей случаю торжественностью. В 1:15 пополудни появился Нептун в лице старшины Эванса и повелел остановить судно. Его сопровождала пестрая свита, церемониальным маршем прошествовавшая на полуют, где их встретил лейтенант Эванс. Его супруга Браунинг, врач Пэттон, цирюльник Читэм, два полисмена и четыре медведя. Двое из них, Аткинсон и Отс, окружили его, а судейский Абот зачитал обращение к капитану, после чего все направились к купели. Наполненному водой парусу, подвешенному по правому борту на срезе полуюта. Первой жертвой пал Нельсон. После того, как он ответил на вопросы, врач осмотрел его, заставил принять пилюли и микстуру и передал в руки цирюльника. Тот намылил его черной пастой из сажи, муки и воды и побрил огромной деревянной бритвой. Затем полисмены потащили несчастного в купель, где уже поджидали медведи. Нельсон исхитрился в последний момент схватить и увлечь за собой цирюльника. За ним последовали Райт, Лилли, Симпсон, Левик и еще человек 6 матросов. Под конец схватили норвежца Грана, впервые пересекавшего экватор на английском корабле. Но он перебросил врача, пытавшегося попочивать его пилюлями, через голову в купель. Не дал намылить себя как следует. От бритья цирюльник, уже побывавший в воде, и сам отказался. Кое-как Грана окунули и решили, что лучше с ним не связываться. Участники процессии выстроились в ряд, и Нептун выдал свидетельство тем, кто прошел крещение. Вечером праздник завершился импровизированным концертом. Такие концерты происходили очень часто. Участники экспедиции обожали петь. хотя петь почти никто не умел. В те дни после ужина обычно не вставали сразу из-за стола,